Кавказской мед к столбу фонарному в Питере. Плоская линия, двойная, сплошная, от дома до гроба ушедшая тайна. Мол, где ты живешь, в России Ильями, кем ты закопан, собою и кентами. Кто тебя встретит на платформе вокзала, бомж с ножом или бабка с цветами. Поздно, когда ты ушел, попрощавшись, и до сих пор путаешь мечты и реальность. В мире, где сон — это лучшее место, раны зашиты, все равно кровоточат между домами. Люди, как овощи, панельные стены, справа и слева. Мне неприятно быть частью системы. Пока ты жуешь отломанные ветки, я вливаю через нос алкоголь из пипетки. На вписке танцую тектоник в балетках, потом на балу. Одетый вельветом, мне веником банным дают по ебалу. Еда из канавы, как ужин в отрадном. Все это по нраву, одежда из кари, присыпанной ветками и желтыми травами. Я залетаю на пати, пока ты пердишь в палате. Это плоские абстрактные груди на хате. Ты не бобер, но зубы точишь, от такое же, как и ты, бревно. Меня бросают в ведро два раза на дню. Кидайте мне в личку фотки в стиле ню. За это пропою вам хуйню, пока я в хлам могу нести пакеты за Шана, Ашоту с лепешками, просроченными уже как два дня. В шаурме все равно люди схавают меня. Хотя там не я, а взрослые кошки, мне крикнул наркоша дай дошек. А я натощак писал в подъезде борщом, получил по шее от дяди Джамшута. Я не шут, но как клоун смешу, только зашьют ноздри, чтоб не дышал. А ты считал, сколько стоят ошметки из ушей? Я согласен, наш мир — это полная жопа, такое скажу после пары шотов праздничной водки. А ты что, не пришел на мое Рождество? А ты не пришел на мое Рождество, хотя я звал тебя, сука. Пока ты жуешь отломанные ветки, я вливаю через нос алкоголь из пипетки. На вписке танцую тектоник в балетках, потом на балу. Одетый вельветом, мне веником банным дают по ебалу. Еда из канавы, как ужин в отрадном. Все это по нраву, одежда из кари, присыпанной ветками и желтыми травами.